«Потому что я, некоторым образом, заинтересованное лицо», — пояснил я. «Расследование инициировал губернатор, его поддержала, я напрягся, но сумел вспомнить полное название, Череповецкое тюремное отделение Новгородского комитета общества попечительства о тюрьмах, членом которого я являюсь. Любой адвокат, защищая директора тюрьмы, скажет, мол, Чернавский заинтересованное лицо, он мог и сфальсифицировать дело. У нас нужно учитывать не только дух, но и букву закона. Тут я душой не кривил. Решение принимал окружной прокурор господин Кнесниц. Тоже, кстати, из числа членов благотворительного комитета, но у него имеется отмазка. Эмиль Эмильевич не участвовал в заседании, на котором выносился вопрос о проведении следствия, а дело в суде представит его помощник. И основанием для проведения проверки стало не только поручение из канцелярии губернатора, но и доклад мещанина Пятибратова, казначея Череповецкого тюремного общества и нашего некоронованного сапожного короля. Среди его работников Леонтий Васильевич не боялся брать к себе бывших заключенных, по чистой случайности оказался бывший сиделец окружной тюрьмы, поведавший хозяину о специальной камере с печкой для обжига керамических игрушек. И судебный следователь Чернавский, с подачи которого все пошло, совершенно не при делах. А уж крестьянская девчонка, случайно нашедшая дымковскую игрушку, даже нигде не упоминалась. К чему мне лишнее? Да и батюшка посчитал, что мне, для будущей карьеры, не стоит проводить следствие, если по делу проходит чиновник, состоящий в структуре МВД. А я, по правде-то говоря, был очень рад, что имелись законные причины отмазаться от этого дела. Представил, сколько людей придется допрашивать. Есть директор, господин Фаворский, есть смотритель тюрьмы, коллежский асессор Афанасий Петрович Бухвостов, имеются офицеры тюремной стражи, четверо, есть и сама стража, внешние, 12 человек и внутренние, надзиратели, еще 12. Я уже помалкиваю про арестантов, которых задействовали для изготовления игрушек. Будущая теща поджала губы и сказала: «Встретила сегодня господина Полоскова. Жалуется, что очень устал, и что ему пришлось снимать номер в гостинице на 2 недели, а это дорого. Гостиницу ему оплатят потом, а пока приходится тратить деньги из собственного кармана. А кто виноват? Виноват ее собственный муж, мой будущий тесть, говоривший мне, и Лентовскому, что судебный следователь по Белозерскому уезду титулярный советник Полосков предпочитает сидеть в своем кабинете, а выезжать на место преступления не считает нужным. Тестюшка еще предлагал мне отправиться в Белозерск, поучиться у умного человека. Я слова статского советника Бравлина запомнил. Конечно, Георгий Николаевич потом извинился, говорил, что не прав, и коллега из города на Белом озере ни в чем не виноват. Но когда начинал думать, что кто-то просиживает штаны, пока я бегаю, как полкан, за такое же жалование, у меня начиналась амфибральная асфиксия. Проще говоря, жаба душит. Вот пусть Полосков поработает. Кнесниц поначалу хотел поручить дело лейтенанту, этот поближе, сумеет приезжать, если не каждый день, так через день. Но я отговорил, напомнил, что Полосков тоже не простой следователь, а следователь-важняк, как и я, значит, имеет право вести работу по всему судебному округу, а Петр Генрихович лишь по своему участку. Титулярный советник Полосков получил эту должность давно, еще тогда, когда окружной суд располагался в Белозерске, а не в Череповце. А тут, вишь, суд переместили, а должность не отобрали. Разумеется, можно бы задействовать и лейтенанта, если бы Лентовский дал распоряжение о его прикомандировании в Череповец. Но прокурор, выслушав мой довод о том, что Петр Генрихович недавно женился и негуманно разлучать его с молодой женой, согласился на Полоскова. Свой минус, разумеется, во всем этом был. Пока приказ из Череповца дошел до Белозерска, пока титулярный советник приехал, пришел в окружную тюрьму с обыском, директор уже успел замести кое-какие следы, и камеру, служившую мастерской, приказал привести в надлежащий вид, и печь для обжига игрушек сломать, да и саму дымковскую игрушку успели спрятать, или попросту выбросить. Жалко. Когда мы беседовали с Кненицем о вызове следователя из Белозерска, нечто подобное и предполагали, но прокурор согласился, что принципиально это ничего не изменит. Камера все равно носит следы перестройки, от печки остался фундамент. Так что, от суда и лишения мундира Фаворскому не отвертеться. Но у меня имелся и свой резон, личный, в чем-то и шкурный сделать доброе дело коллеге, ставшему мужем моей бывшей любовницы. Вряд ли мой Литтенбранд сумеет каждый вечер возвращаться в Неласское. А где он будет останавливаться в это время? На гостиницу? После расходов на свадьбу? Денег у него нет. И что, станет ночевать у меня? В том смысле, что у себя, коли это дом его супруги. Зачем он мне нужен? Этой кровать искать, и Нюшке лишнее беспокойство, коллегу и кормить надо. И еще есть один момент, из-за чего я не хотел бы лишний раз встречаться с Петром Генриховичем. Как ни крути, но у меня есть некое чувство вины перед ним. Хотя, если подумать, так я ни в чем и не виноват. Только подумал о Нюшке, как Анна Николаевна, словно бы подслушав мои мысли, спросила: «Иван Александрович, вы довольны своей прислугой? Мне мои девушки сказали, что она молоденькая совсем, едва ли не девчонка». «Девчонка», — согласился я, — «искал постарше и поопытнее, но где ее взять? Некоторые огрехи допускает, но очень толковая. Нюшку пока надо хвалить, а испорченные штаны оставим за скобками. В принципе, штаны, пусть и с ржавым пятном, носить можно. Готовит выше всяких похвал», — продолжил я, — «дом в чистоте содержит. Опыта маловато, но это искупается старательностью. Думаю, когда у нас с Леночкой виноват, с Еленой Георгиевной будет свой дом, то Анну можно смело поставить не в горничные или кухарки, а управляющей. Ну, применительно к ее полу, экономкой. Все траты очень тщательно проверяет, приходо-расходную книгу завела. Грамотная девчонка, а арифметику лучше меня знает». Дамы заулыбались. «Правильно, как эта крестьянская девка может знать арифметику лучше студента физико-математического факультета? И невдомек моим будущим родственницам, что говорил чистую правду. А сколько ей лет?» — поинтересовалась тетушка. 12 или 13, не рановато ей в экономке? 14, ответил я. Но Анна Игнатьевна, пусть и малолетняя, всех слуг застроит. В том смысле, заторопился я разъяснять непривычный термин, что заставит себя слушаться и соблюдать порядок. Нюшка экономка не только слуг застроит, но и хозяев, если понадобится. Но об этом я не стал говорить вслух. Неудобно же, если признаюсь, что кухарка мной управляет. С другой стороны, надо же ей на ком-то тренироваться перед тем, как управлять государством. Вчера моя юная кухарка заявила, что из денег, выделенных ей на хозяйство, за неделю смогла сэкономить 2 рубля, усмехнулся я. На самом-то деле Нюшка говорила о 1,5 рублях, но округлил. Думал, что женщины меня поддержат, посмеются. Ну, 2 рубля не великие деньги, но обе старшие родственницы одобрительно закивали. Ну да, это я до сих пор не научился тратить деньги. И жалование приличное, и родители подкидывают денежку. А посидел бы месячишка рублях на 15, сразу бы понял, почему трудовая копейка. А 2 рубля, это сколько на наши деньги? Пытался прикинуть, получилось не меньше 10 тысяч, если не больше. За месяц Нюшка сколько мне сэкономит? Червонец, того и гляди, сам считать научусь. А червонец-то, это приличные деньги. Иван Александрович, а зачем вам с Еленой управляющей, не говоря уже об экономке? Нахмурилась будущая теща. Мне кажется, моя дочь сама прекрасно справится с прислугой. В принципе, Ксения Глебовна права. Пусть в женских гимназиях и нет такого предмета, как управление персоналом или теоретические основы клининговой службы, но дворянская девушка уже в семье получает необходимые навыки. Кстати, недавно выяснил, что в гимназиях девушки учатся рукоделию, и белье штопают, и крючком вяжут, и даже сумеют себе платье сшить, и на машинке вышивать умеют. Прямо-таки не барышни на выданье, а коты Матроскины. Нет, кот на машинке вышивать умел, а здесь даже зингеры еще не появились, хотя они уже есть один. А зачем хозяйке дома себя утруждать? Парировал я. К чему отдавать приказы кухарке, горничным или истопникам, кто там у нас еще должен быть? Няньки, даст бог, потом бонны какие-нибудь, гувернантки. Зачем иметь дело с толпой слуг? Проще с одной экономкой. Поставили экономке задачу, пусть исполняет, и проследит, и проконтролирует. Простите, Иван Александрович, а чем же станет заниматься ваша жена? Недоуменно вытаращила глаза теща. Муж добывает средства к существованию, жена в это время блюдет дом. Елена сама присмотрит за прислугой. В крайнем случае, я приеду, помогу. Вот уж кого мне не хватало, так это тещи. Мне в прошлой жизни одной хватило. А моя жена станет меня любить? Посмотрел я на Леночку. Та зарделась, но вроде бы не возражала. Любить — это понятно. Но что она делать-то станет? Не унималась теща. Саморазвиваться станет, брякнул я первое, что мне пришло в голову. Все три женщины, сидевшие за столом, запереглядывались. Этого слова, так любимого женщинами будущего, в здешнем обиходе нет. Еще решат, что считаю свою невесту недостаточно развитой. Надо срочно сказать нечто умное, чтобы сгладить ситуацию. Мужья, как известно, во время службы дичают, пустился я в пояснение. Вот, недавно в командировке был, аж 2 недели. За это время не то что книг не читал, даже газеты в глаза не видел. А у Лены, как я уже понял, настоящий талант педагога. Так что очень надеюсь, что супруга, в мое отсутствие, займется собственным образованием. Образование ведь гимназии не заканчивается, верно. Книги станет читать, музыкой заниматься. Заодно и меня подтянет до собственного уровня. Ваня, если ты так думаешь, начала Леночка, но тут же была прервана родственницами. Елена, мы же тебя просили. Обращайся к своему жениху лишь по имени и отчеству. Гневно потребовала матушка. Маменька, а может хватит уже? Сдержанно попросила Лена. У Леночки железная выдержка. Иная бы психанула. Но девушка из другой эпохи. А я ее поддержал. Ксения Глебовна, действительно, может и на самом деле хватит. Понимаю, что целоваться в Великий пост неприлично, да и грешно. Но уж с именами и отчествами уже перебор. Как-то ненатурально звучит, если жених с невестой обращаются друг к другу. Иван Александрович, Елена Георгиевна. Ксения Глебовна посмотрела на заловку, пытаясь найти в ней поддержку, но Анна Николаевна вдруг встала на нашу сторону. Ксения, вот здесь я с молодежью согласна. Пусть Иван Александрович и Лена обращаются друг к другу как хотят. Можно подумать, что вы с Георгием именовали друг друга свичем до самой свадьбы. Мы, нет, но мы-то совсем другое дело, вспыхнула матушка Леночки. Но мы с ним перед свадьбой виделись всего несколько раз. Какие там поцелуйчики. Мы рядом друг с другом стеснялись постоять. Зато и слухи о нас не распускали. Маменька, я тебе уже говорила, ответила Леночка с недовольным видом. Те сплетники, которые болтают, они несчастные люди, а мы с Ваней ничего не боимся. Правда, Ленусь, так кто бы сомневался. Развел я руками, едва не опрокинув пустой стакан. Мы с тобой знаем правду, а до остальных нам нет дела. И пусть все сплетники и завистники сдохнут от зависти. Вот и славно. Лена соскочила со своего места, подбежала ко мне, звонко чмокнула в щеку, предупреждая гневные вопли матери и тетки, сказала, а ведь никто не хочет вспомнить, что у Ивана недавно был День Ангела. Почему это не вспомнил? Возмутилась Ксения Глебовна. Мы с Анной хотели поздравить после поста. Сейчас такой подарок нельзя вручать. Что за подарок? Интересно. Давайте сейчас. Что за подарок, если его дарит позже? Зря мы его из столицы везли. Матушка и тетушка только руками развели. Теперь уж точно придется подарок дарить. Леночка убежала в свою комнату, а я с удивлением спросил. А как вы узнали, что у меня был День Ангела? Георгий Николаевич, хмыкнула Ксения Глебовна и зачем-то уточнила, ваш будущий тесть 2 месяца как переписывается с вашим батюшкой, а я, соответственно, с вашей матушкой. Они и сообщили, что единственный и неповторимый сынок отмечает День Ангела на Иоанна Златоуста. Между прочим, вам полагалось бы самому сообщить об этом, если не нам, то невесте. Если бы я знал, так и сообщил бы. Мне что, жалко, что ли? Только почему именины Иоанна Златоуста? Разве они не в сентябре? Запомнил почему-то, как Ванька, один из моих учеников, страшный болтун, говорил, что родился он в сентябре и наречен в честь Златоуста. Между тем, моя короглазая гимназистка вернулась, держа на вытянутых руках гитару. Ваня, это тебе, с Днем Ангела. Поздравляем, от всей нашей семьи. И как же не удержаться, чтобы не поцеловать Леночку? Да в щечку, все вполне прилично. Вон, даже будущая теща не бросается. Осторожно взял в руки гитару. Но почему гитара? Неужели я похож на приказчика? Ваня, ты же как-то сказал, что будь у тебя гитара, то мы с тобой организовали музыкальный ансамбль и выступали для белых медведей, хмыкнула тетушка. Про белых медведей, это я помню, а когда про гитару сказал, наверное, обмолвился. Гитара, в моем представлении, музыкальный инструмент, на котором здесь играют сельские акушеры и писари, в крайнем случае, пьяные гусары. И зачем я такое сказал? Никогда не был гитаристом. Немножко умею тренькать, так потому, что мама учила. Не это, что жена вице-губернатора, а та, оставшаяся в прошлой жизни. А мама когда-то заканчивала консерваторию, готовилась к музыкальной карьере, но угораздило ее выйти замуж за лейтенанта. И вся карьера свелась к преподаванию в школе, да в организации кружков самодеятельности. Конечно, она предпочитала иные музыкальные инструменты, но гитара – штука демократичная и ее можно отыскать везде. Гитара красивая, наверняка вышла из рук какого-нибудь знаменитого мастера. Знать бы еще этих мастеров, но все на свете не узнаешь. А что спеть? Иван Александрович, позже споете, когда Великий пост закончится, нервно заявила Ксения Георгиевна. Ну, коли пост, то можно спеть что-нибудь соответствующее, сообщил я, проверяя, настроена ли гитара, все в порядке. Поэтому я вам исполню молитву. Правда, написана она французским поэтом, а на русский язык кем-то переведена. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег. И не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть. Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою. Как верит солдат убитый, что он проживает в раю. Как верит каждое ухо тихим речам твоим. Как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой. Пока земля еще вертится, и это ей странно самой. Пока ей еще хватает времени и огня. Дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня два. Один это не намек на моего соавтора. Кстати, в моей семье имеется швейная машинка Зингера Ш 1886 года. Служила еще прабабушке. Сейчас стоит у моей сестры, та собирается оставить внучке. Машинка неубиваемая. Единственный случай, когда понадобился ремонт, выпал челнок и на него наступили ногой. Простите, не удержался. Два Булата Куджава. Молитва Франсуа Вийона. Глава 21. Господа офицера. Присяжный поверенный Антон Степанович Топильский, молодой и амбициозный адвокат, прибывший из Петербурга отстаивать интересы бывшей гувернантки, рассчитывал на легкую победу. На первом судебном заседании в его взоре прямо-таки читалось: «Провинция, край непуганных медведей и недалеких присяжных заседателей с длинными ушами. Оправдание подзащитной – это как за папиросами сбегать, а там шум в газетах и, как следствие, укрепление своего положения в когорте российской адвокатуры. Разумеется, любому присяжному поверенному лестно, если его фамилию станут упоминать рядом с именами Плевака, Урусова, Александрова и Халева. Кто-то еще был, не упомню, но фамилии Топильского твердо помню, что не встречал. Вполне возможно, что у Антона Степановича имелся такой шанс, но он его не использовал. Не учел господин Топильский некоторых особенностей русской глубинки и менталитета населения. В принципе, присяжный поверенный действовал верно. Для начала он потребовал отвода прокурора, должного вести обвинение во время процесса. Чисто формально Топильский был абсолютно прав. Эмиль Эмильевич Кнесниц, подписавший обвинительное заключение в отношении госпожи Зубовой, не должен был одновременно выступать на суде как обвинитель. Прямого запрета на этот счет нет. Все зависит от решения председательствующего суда. У нас ж все по-патриархальному. Коронный суд – это председательствующие два непременных члена. Только людей в Череповецком окружном суде не хватает, каждому приходится бывать в разных ипостасях. Бывали случаи, когда и прокуроры, в отсутствие судей, кто-то вдруг заболел или срочно отъехал, в суде заседали. Говорят, что и моего предшественника, покончившего с собой, припахивали, и Литтенбранта из Неласского вытаскивали. Меня пока Бог миловал, но все возможно. Лентовский пошел навстречу пожеланиям защиты, объявив перерыв на 3 дня, чтобы новый обвинитель, товарищ прокурора Лазаревский, сумел ознакомиться с делом. Топильский отбыл в гостиницу, а присяжные заседатели, деятельность которых никто не оплачивал, с полчаса материли столичную штучку. И я их прекрасно понимаю. Это в столице присяжные живут в городе. А коли перерыв случился, так взял извозчика и поехал домой, а у нас, им же теперь придется либо возвращаться домой, тратить время и деньги на дорогу туда и обратно, либо искать место для проживания. Ладно, если родственники в городе есть, а если нет, конечно, никто не рассчитывал, что процесс продлится 1 день, но теперь понятно, что он не уложится и в неделю. А кто виноват? Возможно, в больших городах народ спорит и дерется, отстаивая свое право посидеть в суде, послушать речи прокуроров и адвокатов, принять судьбоносное решение, но только не здесь, не у нас, где в Череповецком уезде отыскать достаточное количество людей, имеющих в собственности не меньше 110 или доход в размере свыше 200 рублей в год. Имелись, разумеется, и такие, вот только почетная обязанность быть присяжным гражданского энтузиазма у населения не вызывала. Списки составлялись, метался жребий. А что потом? А вот потом, некоторые из несознательных подданных империи, и не только крестьяне или купцы с мещанами, но даже дворяне старались отмазаться. Вон, недавно Лентовский показал прошение от потомственного дворянина Чихачева, просившего избавить его от исполнения обязанностей присяжного вследствие неизлечимости его болезни, старости, из-за которой ему запрещено докторами находиться продолжительное время в помещениях, где вследствие накопления большого числа людей легко портится воздух, а также необходимо соблюдать самый аккуратный образ жизни и запрещено предпринимать далекие поездки при тряской и плохой дороге. Купец второй гильдии Высоцкий предъявил справку от врача, что у него воспалился 3-кратка и 4-кратка пальцы на ноге, поэтому присутствовать он не может. Так что, присяжных следовало холить и лелеять, а защитник с первого дня настроил против себя тех, кому он должен был понравиться. Замена обвинителя, помимо недовольства присяжных, повлекла за собой еще один фактор, сыгравший против подсудимой. Товарищ прокурора коллежский асессор Лазаревский Сергей Иванович, назначенный обвинителем, в Череповец приехал недавно, сменив уволенного Виноградова. До этого Лазаревский служил в Вологодской губернии, соответственно, наших раскладов, а также симпатии и антипатии не знал. Это князнец спокойного самого не слишком-то уважал, да и я, когда передавал дело Эмилю Эмильевичу, выразил восхищение Зуевой, вот, мол, конечно, женщина совершила убийство, но заслуживает уважения. Не сомневаюсь, что заразил своим мнением и прокурора. У князнеца не было причины симпатизировать Зуевой, но в то же время, у него не было причины относиться плохо к Любови Кирилловне. В обвинительной речи он, разумеется, все бы сказал по делу, но именно что по делу, без пафоса и без апеллирования к чувствам. Безусловно, судебный следователь и прокурор должны быть бездушными и безучастными, но мы тоже люди. Поэтому, с точки зрения объективности правосудия, на дело об убийстве самого нужно посмотреть свежим взглядом, незамутненным симпатиями-антипатиями. А что увидел свежий взгляд нового обвинителя, ознакомившись с делом? Разумеется, умышленное убийство, совершенное с заранее обдуманными намерениями. Вон, даже за пистолетом съездила. А то, что барышня решила защитить свою честь, это уже дело десятое. Если каждая несправедливо уволенная гувернантка начнет стрелять в бывшего работодателя, то что же тогда начнется? К тому же, убили не простого помещика и дворянина, а предводителя уездного дворянства. Пусть и не политическое, а уголовное преступление, но все равно, в уездных масштабах предводитель – фигура. Вполне возможно, что там, где раньше служил Лазаревский, предводитель дворянства и был уважаемым человеком, но не у нас. И еще, у покойного остался малолетний ребенок, молодая жена. Так что адвокат, отстранив прокурора, совершил не тактическую, а стратегическую ошибку. Лазаревский дело изучил, процесс возобновили. И первым, кого вызвали в качестве свидетеля, был ваш покорный слуга. Почему меня? Тут все просто. Ведь изначально я занимался жалобой Зуевой, в которой она требовала извинений со стороны самого, а также выплату ей жалования. Изложив обстоятельства дела, я ждал какого-нибудь важного вопроса со стороны защиты. Но отчего-то защитник не стал акцентировать внимание на моем разговоре с Дворецким. Он даже не потребовал провести очной ставки в зале суда, а имел полное право. Будь я на месте Топильского, то заранее заронил бы среди присяжных заседателей червь сомнения, а не сынок ли покойного предводителя подкинул под подушку гувернантки кольцо. Но адвоката больше интересовало, что сделал следователь для проверки жалобы. Почему не сумел защитить безвинную женщину? Спрашивается, зачем говорить об этом сейчас? Обличить судебного следователя, укорять его в черствости и бездушии, из-за чего женщина пошла на преступление, очень правильная идея. Только не следовало вылезать с этой идеи прямо сейчас, а поберечь ее для своей речи, когда в заключении судебного заседания адвокату дадут слово для защиты. Вот, там бы Топильский и говорил, и обличал меня, сколько влезет, а я бы слушал, вздыхал и помалкивал. Сейчас же вопрос адвоката напоминал преждевременный выстрел из засады. И засаду выдал, и стрелял зря. Нет, так нельзя. Свои действия я перечислил, обозначил время, посетовал, что из-за болезни господина Самова не сумел встретиться с ним при жизни, не смог повидаться с самой Зуевой, а строить версии без разговора с жалобщицей, ну, пусть истцом и объектом жалобы, нелепо. Зато присяжные заседатели укрепились в мысли, что гувернантка могла бы немножко и подождать, пока следователь занимается ее жалобой. А Чернавский, известный своей дотошностью, не я придумал, пересказал потом один из присяжных, правду бы отыскал, и чего она сразу за пистолет-то схватилась. К слову, когда упомянула болезни Самова, по залу прошел легкий смешок, а адвокат удивился, с чего это вдруг. А я сделал вывод, что столичный защитник, готовясь к процессу, ограничился тем, что ознакомился лишь с бумагами. Почему-то не попытался навести справки о личности жертвы, а ведь мог бы. Сидел несколько дней в гостинице, непонятно, чем он там занимался, а мог бы погулять, поговорить с людьми. Да хоть бы у своей подзащитной справился, что за человек был покойный Николай Сергеевич Самов. Сегодня шел восьмой день процесса. Всем осточертела и госпожа Зуева, и адвокат. Думаю, присяжные уже подумывали о том, чтобы самим прикончить обвиняемую, а заодно и присяжного поверенного. Дворецкий Павлов наотрез отказался признаваться, что он сказал судебному следователю о разговоре отца с сыном касательно кольца. А что вы хотели? Топильскому следовало устроить между нами очную ставку, вот тогда присяжные убедились бы, что правда на стороне следователя. А что теперь? Еще один выстрел пропал в холостую, возвращался почти в сумерках. Хорошо, что луна светила в полную мощь, а улица очищена от снега, продираться сквозь сугробы не пришлось, поэтому дошел быстро. Что там Нюшка приготовила на ужин? Она говорила, но я забыл, или попросту прослушал. Ладно, разберемся. Подошел к собственному дому, собрался открыть калитку и услышал, что во дворе раздаются чьи-то голоса. Один показался знакомым, невольно остановился, прислушался. Так здесь подождем, зачем в дом вламываться? Точно, знакомый голос. Я его сегодня слышал, во время процесса. Но второй голос, грубый, был незнакомым. И обладатель этого голоса не желал торчать во дворе. Поручик, мы здесь неизвестно сколько простоим. Я не хочу из-за вашего судейского жопу морозить. Стукнув кулаком в дверь, прорычал. Открывай дверь, сучка. Кому сказано? В ответ прозвучало что-то бур-бур, потому что отвечали из-за двери. И что, Нюшка домой не ушла? Ей же велено было, как только стукнет 7 часов вечера, шлепать в барак. Тебе сколько можно говорить? В конце фразы прозвучало нецензурное слово, которое не стоит произносить в присутствии детей, особенно девочек. Кто это там такой борзый? И кому он приказывает? Осторожно открыв калитку, она у нас смазана, не скрипит, вошел во двор, оценил диспозицию. Около двери стояло трое мужчин. Лунный свет не слишком-то яркий, но рассмотреть можно. Все трое в офицерских шинелях, только без сабель. Постоял, присматриваясь. Ба, то-то мне голос показался знакомым. Поручик Самов собственной персоной, а с ним группа поддержки. В полутьме погоны не могу рассмотреть, но явно, что обер-офицеры. Один, коренастый, опять стукнул кулаком в дверь. «Открывай!» — проорал он. «Головой постучите, надежнее будет», — посоветовал я, подойдя поближе. Услышав мой голос, вся троица повернулась ко мне. Вот теперь сумел рассмотреть, что приятели Самова оба поручики. Впрочем, какая разница? О, вот и сам господин Чернавский, издевательски воскликнул Самов. То, что я Чернавский, я и сам знаю, довольно вежливо отозвался я. А вот кто ко мне на ночь глядя пришел, понять не могу. А главное, зачем? Вот, лично вас, Самов, я не звал. Если что-то нужно, пожалуйста, в окружной суд. И вас, господа, это тоже касается. Коренастый поручик, улыбнувшись во всю пасть, демонстративно ударил кулаком в собственную ладонь. «Мы, господин следователь, решили вас немного поучить», — сообщил коренастый. Добавил со значением, «всякое судейское братье, которое на российских офицеров гнусность возводит, должна быть наказана. А коли по закону дуэли запрещены, так мы по старинке, кулачками. Вздуем мы вас», — гордо сообщил третий, длинный и какой-то нескладный, стоявший дальше всех. «Если честно, я немножечко обалдел. Нет, я все понимаю. И то, что среди господ офицеров, вполне возможно, бывали не только благородные распри, заканчивающиеся поединками, но и банальное мордобитие. Но чтобы сразу три офицера явились к гражданскому чиновнику с намерением ему накостылять, трое на одного, как-то не слишком благородно. Но с другой стороны, это я сам виноват. Ведь это я сам очень неблагородно пригрозил самому Поленом. А поручик, стало быть, решил вести себя в соответствии с моими правилами, прихватил с собой друзей и отправился на разборки. Похвально, конечно, но драться мне не хотелось. Говорите, вздуть меня собираетесь? Задумчиво переспросил я. А где же медведь? Какой медведь? Слегка опешил коренастый. А вы, голубчик, роман графа Толстого не читали? Хмыкнул я и, как можно любезнее, пояснил. Роман называется «Война и мир», том, не то первый, не то второй. И там повествуется, как пьяные офицеры привязали к квартальному надзирателю медведя и пустили их по мойке, на льдине. «Вы нам зубы не заговаривайте», — презрительно усмехнулся Самов. «Да я вам зубы не заговариваю», — вздохнул я. «Я к тому, что времена были другие, все с рук сходило. Привязали офицеры квартального надзирателя, кстати, представителя правоохранительных органов к медведю, отделались легким испугом. Кого-то в рядовые разжаловали, кого-то выслали. А вот вы, господа, изволили сказать, что собираетесь меня вздуть, и вздуть за то, что я свои обязанности выполнял. А это уже подпадает под действие указа государя-императора от 9 августа 1878 года. Нападение на должностное лицо, исполнявшее свои обязанности. А вы нас указами не стращайте, перебил меня Самов. Вы имеете дело с офицерами. Это вам не вашу гимназисточку дрюкать. Эх, Самов, лучше бы ты этого не говорил. Известно, что драка только в кино длится долго, а в реальной жизни счет идет на секунды. Прямой удар в переносицу откинул коренастого назад. Он бы вообще упал, если бы сзади не стоял Самов, послуживший буфером. Но и сынок покойного предводителя дворянства, получив в челюсть, ухнул на утоптанный снег. Между мной и долговязым оказалось два тела, а оставшийся на ногах офицерик нервно сунул руку в карман и вытащил револьвер. «Ах ты сволочь такая, и ведь не успеваю». Но тут раздался визг Нюшки, какой-то шум, а вслед за этим истошный крик долговязого, потом выстрел. Не думая, чего это он верещит, наступил на кого-то из поверженных, сблизился с долговязым и нанес апперкот в подбородок. Нокаут. Можно и счет не вести, не встанет. Откинув ногой револьвер, подскочил к девчонке. Взяв за плечи, посмотрел на лицо, на грудь. Кажется, крови не видно. Спросил. Ань, ты в порядке? Не ранила? Неа, ошалела, ответила маленькая кухарка. Испугалась и руку немного ошпарила. Руку ошпарила? Неужели пулей задела? Показывай, где зацепила. Обеспокоенно спросил я, хватая девчонку за обе руки. Темно, ни черта не видно. Где кровь? Да я говорю, ошпарила. Только сейчас заметил, что около ног кухарки валяется самовар. Тот, что именуется эгоистом. А я-то не понял, с чего это долговязый заверещал. Прижав девчонку к себя, вздохнул. «Анька, подруга ты моя боевая, хоть и маленькая. Ты что, офицера кипятком окатила? Ага, я воду-то для вас вскипятила. Думала, горяченького попьете. Жаль, маленький самовар, но мне большой-то не утащить. Ну, Нюшка, она же мне жизнь спасла. Давай-ка я холодненького приложу», — сказал я, собирая в горсть снег. «Ничего, не так все и страшно. Теперь нужно полицию звать». Но не понадобилось. Полиция сама явилась. Калитка с грохотом отворилась, во двор влетел младший городовой Савушкин, следом фельдфебель Егорушкин. «Мы тут рядышком шли, слышим, стреляют», — выдохнул Фрол. «Мать честная», — почесал затылок младший городовой. «В покойницкую вести, али как, чего сразу в покойницкую-то? Еще сказали бы, в прорубь. Может, живы еще?» Присмотревшись, узрел, что вся троица подает признаки жизни. «Идите за санями, доктора поднимайте, и за исправником кого-нибудь отправьте». Глава 22. Соломоново решение. После неприятного инцидента прошла неделя. За это время я успел два раза поцеловаться с Леночкой, матушка и тетушка отвлеклись, спел будущим родственницам еще одну песню из моего времени, на сей раз улетели листья с тополей на стихи Николая Рубцова. Пока Ксения Глебовна и Анна Николаевна вытирали слезы, мы успели еще раз поцеловаться. Кажется, родственницы даже и углядели, но меня на сей раз не выгнали. Но это из важных дел, а из рутинных – ничего интересного. Довел до ума бумаги в деле по обвинению в преднамеренном убийстве крестьянской вдовы Дарьи Ларионовой. Еще поругался с Нюшкой. «Леночка, по моей просьбе, нашла маленькой шоколаднице репетитора по арифметике и русскому языку, договорилась с одной из гимназисток шестого класса, а моя мелкая шоколадница уперлась, мол, у ней самой лишних денег нет, а тратить чужие не стоит. Обозвал ее Масяней, так обиделась, или сделала вид, что обиделась. Потом долго приставала, кто такая Масяня, а мне, дураку, ничего в голову не пришло, кроме как пересказать ей сказку Валентина Катаева про цветик-самоцветик. Заменил девочку женю Масяней. Теперь Нюшка исправно занимается главными науками, а еще ходит и бубнит. Лети, лети, лепесток, через запад, на восток, через север, через юг. Возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли. Быть, по-моему, вели. Но самое главное, что закончился процесс по делу Зуевой. Подсудимую в зале суда не освободили, но старшина присяжных сообщил, что на все три вопроса, поставленные судом, совершилось ли преступление, виновна ли в нем подсудимая, с предумышлением ли она действовала, 12 присяжных единодушно посчитали, да, совершилось, да, виновна, да, с предумышлением. А вот на четвертый вопрос, заслуживает ли снисхождение, голоса разделились, ровно 6 присяжных решили, что гувернантка заслуживает снисхождения, а 6, что нет. Но по закону, если половина заседателей дала утвердительный ответ, то коронный суд обязан принять решение в пользу обвиняемой. Стало быть, Любовь Кирилловна Зуева заслуживает снисхождения. Судьи совещались 1-2 часа, и, наконец, Лентовский огласил приговор, сообщив, что с учетом решения присяжных, а также всех смягчающих обстоятельства, явку с повинной, добровольное признание Любови Кирилловны, наличие у нее на иждивении старушки-матери и состояние аффекта, спорный момент, но сойдет, она приговаривается к 6 месяцам лишения свободы, с учетом 3 месяцев отбывания предварительного заключения в окружной тюрьме, это ерунда. А ведь если бы не дурость самого младшего, ринувшегося наказывать судебного следователя, приговор мог быть куда суровее, 8 лет, ладно, пусть 5, но не случилось. Присяжные отнюдь не дураки. Доказать, что Самов-младший подложил гувернантке под подушку колечко, на суде не смогли, но коли поручик отправился расправляться со следователем, прихватив дружков, что остается думать. Итак, спустя неделю, проконсультировавшись с доктором, мы с начальником уездной полиции отправились в особняк Самовых, превращенный во временный госпиталь. Дворецкий, не прежний, а новый, пытался объяснить, мол, барыня отсутствует, а господа офицеры не принимают никого, но его попросту отстранили с дороги и поднялись на 2-й этаж, в малую гостиную. Дождавшись, пока наши шинели и фуражки не утвердят на вешалке, исправник сказал слуге: «Пойди-ка, братец, скажи молодому барину и его друзьям, чтобы они были готовы нас принять через». Посмотрев на настенные часы, Абрютин на секунду задумался, потом решил: «Пожалуй, 3 минут им хватит, и пусть в одной комнате соберутся, хотя бы 5, вступился я за самого младшего и его приятелей, может, отдыхают они, как-никак, раненые. Ладно, пусть 5 минут, смилостивился Абрютин. Укоризненно посмотрев на меня, Василий Яковлевич сказал: «Не раненые они, а изувеченные. Вот, если бы вы им огнестрельные ранения нанесли, я бы так и сказал». «Ну, как сумел», сделал я обиженный вид, а исправник усмехнулся. Над ранеными офицерами всю ночь колдовали доктора местной больницы. В принципе, ничего смертельного, один сломанный нос и 2 челюсти. Правда, у самого младшего челюсть оказалась сломана в 2 местах. Нюшка, узнав о травмах, предложила им передачку принести, мешочек сухариков. «Она у меня добрая девочка». У всех 3 эскулапы диагностировали сотрясение мозга. Но насколько серьезные, сказать не могу. Томографию-то никто не делал, все на глазок. Жаль, Федышинский в земской больнице не служит, он бы точнее сказал. Но мы с исправником пока не тревожили господ офицеров, давая им возможность отлежаться и встать на ноги. Проводив взглядом Дворецкого, Василий Яковлевич озабоченно сказал: «Главное, чтобы они с горя не застрелились. Отписывайся потом». «Что уж за горе-то такое?» — хмыкнул я, вспоминая свое спортивное прошлое из того мира. У кого из боксеров не бывал ломан нос, иные даже к врачу не обращались. Челюсти, разумеется, хуже. Увечья болезненные, придется питаться одними кашами. Позорище. Мало того, что втроем пошли бить одного гражданского чиновника, так еще сами и схлопотали, покачал головой Абрютин. «У нас в полку за такое сразу бы на суд чести угодили. Нет, за такое даже на суд никто бы не позвал, слишком благородно, а только вызвали бы к командиру полка, а там бы сказали: собирайте манатки и проваливайте. Не думаю, что в полку, в котором служил когда-то исправник, надо бы хоть спросить, в каком именно, так просто выгнать со службы офицера. Скорее всего, Василию Яковлевичу, офицеру-фронтовику, обидно за нынешнее поколение. Ладно, время прошло, решил исправник. Посмотрев на меня, еще раз спросил: Иван Александрович, ты точно жалобу подавать не станешь? Я только рукой махнул. Главное, чтобы господа офицеры на меня жалобу не написали. Дескать, зашли они ко мне во двор с наилучшими намерениями, собирались чайку попить, анекдотец свежий рассказать, а тут явился злобный хозяин и сразу на них напал. Заметьте, на всех троих. А в моей реальности я бы сам рисковал заполучить срок. Все трое собрались в одной комнате, той самой, где когда-то застрелили предводителя дворянства. Господа офицеры одеты не по форме, а в халаты, наброшенные поверх нательного белья. Но мы с исправником не комиссия, явившаяся из штаба дивизии, поэтому сойдет. Все трое у вечных выглядели невеселыми, а уж рожи такие, что без слез не взглянешь, обмотанные бинтами, из-под которых торчит что-то распухшее и расцвеченное в разные цвета. Скрепки на сломанные челюсти еще не научились накладывать, ну, и так все срастется. «Здравствуйте, господа», — приветливо поздоровался Абрютин со всей троицей. Не услышав вразумительного ответа, исправник сказал: «У меня для вас имеется плохая новость. Изложить, сделайте одолжение», — пробурчал коренастый, чья физиономия была украшена синяками под обоими глазами, а на носу сидела нашлепка. Зато этот, в отличие от остальных, имел возможность нормально отвечать на вопросы. Но коренастый сразу же заявил: «От имени своих товарищей хочу заявить, что мы отказываемся отвечать на ваши вопросы. Мы офицеры, и, соответственно, гражданский суд не имеет права вести расследование». «Поручик, не стоит сотрясать воздух», — усмехнулся исправник. «О том, что господа офицеры подсудны военно-окружным судам, я знал еще тогда, когда вы даже кадетом не были». Василий Яковлевич сделал движение, случайно тренькнув наградами, украшавшими грудь. Орден святого Станислава у него был простым, без мечей, зато медали за участие в русско-турецкой войне знающему человеку могли сказать многое. Да и мой Владимир привлек внимание. «Я, господа, должен поставить вас в известность о том, что о вашем проступке я обязан доложить не только губернатору, но и в военное министерство», — строго сказал исправник. Презрительно обведя взглядом господ офицеров, Абрютин уточнил: «Военному министру будет доложено, что трое офицеров Энского, не стану называть номер вашего полка, из уважения к вашим сослуживцам, поздним вечером решили лишить жизни судебного следователя по особо важным делам, титулярного советника и кавалера господина Чернавского». «Мы не собирались лишать жизни судебного следователя», — запротестовал коренастый поручик, но Абрютин рявкнул: «Молчать, когда я говорю. Я, поручик, хотя и пребываю в чине надворного советника, но старше вас чином и летами». Успокоившись, исправник усмехнулся: «Если не собирались лишать жизни судебного следователя, зачем вы пришли к нему? Да еще с револьвером». И офицеры, и мы перевели взгляды на третьего, долговязого. Тот набычился, но попытался ответить. Вивалфера касался в кармане случайно. А следователь военно-окружного суда в это поверит? Почти ласково поинтересовался исправник. «Допускаю, что вы таскаете в кармане револьвер. Но зачем было стрелять? Вас и так было трое против одного. А то, кем вас посчитают в полку, просто трусами и подлецами, или каким-нибудь иным словом, мне без разницы. Что скажут в полку, мы не знаем. Но мы будем отвечать только на вопросы военного следователя», — угрюмо отозвался коренастый. «Молодой человек, я сейчас вам не говорю о расследовании», — хмыкнул Абрютин. «Я вам говорю о своей обязанности исправника доложить министерству о вашем деянии. Следствие и суд – это отдельный вопрос. Что ж, теперь настал мой черед выйти на сцену. Ваше высокоблагородие», — обратился я к надворному советнику, — «господа офицеры знают основы правовых знаний, но знают их не очень-то хорошо, а уж толкуют вообще безобразно. Думаю, они полагают, что гражданское ведомство не имеет права арестовывать господ военных». Теперь все трое битых офицериков уставились на меня. Похоже, они и на самом деле были уверены, что их судьбу решает лишь военный суд. В принципе, они правы. «Почти». И я со значением произнес: «Господа офицеры знают, что уголовный суд не имеет полномочий вести расследование их правонарушений, пока на них погоны. Но они не знают, что окружной суд может арестовать господина офицера, если тот учинил что-то противозаконное по отношению к гражданскому лицу, если деяние подпадает под статью уложения о наказаниях. Мы обязаны их арестовать, а потом передать военному ведомству. Так что, господа, если я подам жалобу господину исправнику, то он, своей властью, имеет право вас задержать. Попросту говоря, отправить в участок. Потом прокурор выпишет ордер на ваш арест, вас проводит в тюрьму. Но это, если бы я был обычным чиновником. Допустим, принадлежал бы к ведомству путей сообщений, Министерству просвещения. Но я чиновник Министерства юстиции, следователь, который вел дело по убийству отца вашего сослуживца. Вы, кстати, напрасно меня не послушались, когда я говорил вам об указе государя-императора о борьбе с террористами и революционерами. Разошлись бы. Более того, господа, вмешался Абрютин. Возможно, вам неизвестно, что отец господина Чернавского занимает важный пост в нашей губернии. Уверен, что копия моего рапорта ляжет на стол самого государя. И что он решит? Покушение не просто на судебного следователя, а на жизнь сына вице-губернатора. А вот тут мой друг Василий Яковлевич заблуждается. Я уже не сын вице-губернатора. Сегодня мой батюшка занял должность товарища министра внутренних дел. Скорее всего, исправник не читал свежий правительственный вестник. Или его еще к нам не привезли. На господ офицеров было жалко смотреть. Они и так осознавали всю тяжесть своего деяния, собственной глупости, скажем так, а тут на их битые головы обрушили прочие новости. Возможно, за минувшую неделю они смирились с тем, что с мундиром расстаться придется, а тут им еще обвинения в политическом преступлении шьют. Вряд ли до них дойдет, что никакой политики нет. Мне стало немного жаль этих глупых гавриков. Мало того, что морды набили, так теперь и под статью подводит. Может, они бы меня не до смерти убили, а только попинали? Наверное, следует сказать господам офицерам, что политические преступления расследует судебная палата, а уже потом она передает дело в военно-окружной суд, подсказал Абрютин. Именно так, кивнул я. Мое начальство сообщит в судебную палату, оттуда пришлют чиновника для расследования преступления. Не волнуйтесь, сообщение отправим быстро, завтра или послезавтра. Через неделю, максимум две, прибудет специальный следователь. Господин следователь, вы получше меня знаете уложение о наказаниях. Сколько светит этим? Абрютин пренебрежительно кивнул в сторону офицеров. А я, пожав плечами, сказал: намерения они своих осуществить не успели, но угрожали. Произвели выстрел из револьвера. В сущности, свой преступный замысел не довели до конца по независящим обстоятельствам. С хорошим адвокатом Краснобаем могут отделать двумя годами. Правда, кроме мундира их лишат еще и дворянства. Но какие они дворяне, если идут втроем бить одного безоружного? Нас ввели в заблуждение, угрюмо сказал коренастый. Посмотрев на своего товарища Самова, который не мог сказать даже полслова, сообщил: мы считали, что против Сергея Самова выступает злопыхатель-канцелярист, не имеющий чина. Решили, что его следует проучить. Но мы собирались дать парочку затрещин, не больше. Ну-ну, усмехнулся я. Петлиц моих вы не разглядели, не поинтересовались, кого это пришли бить. Про то, что вы размахивали кулаками перед моим носом, вообще промолчу. Я подошел к самому младшему, буравящему меня взглядом. Я, поручик, вам многое мог бы простить, даже нападение. Но вот вашу клевету на мою невесту, нет. Ведь я-то грешил на совсем других людей. Впрочем, на дуэль подлеца вызывать не стану. Думаю, что же мне с вами сделать, Иван Александрович? Мы с вами так и не решили, обратился ко мне исправник. Жалобу вы подавать сегодня станете? Если да, я сейчас пришлю городовых, чтобы отвезли господ офицеров в участок. Или подождете денек-другой, а я, ваше высокоблагородие, могу вообще жалобу не подавать, сообщил я. Разумеется, вы об инциденте обязаны сообщить начальству, министерство спустит все в полк, а там решат. Но если я не стану подавать официальной жалобы, то и уголовного дела не будет. С мундирами вы расстанетесь, зато останетесь на свободе. Но у меня условие. Я помедлил, потом посмотрел на самого. Господин поручик, торжественно вам клянусь, что не стану чинить вам никаких утеснений, не использую ничего во вред, но вы должны сказать мне правду о гувернантке, тем более, что вы должны знать, процесс закончен, госпожа Зуева получила срок, но вы должны мне сказать, что же было с кольцом, и только правду, я пойму, если вы солжете, ваша правда против лишения дворянства, немного, я подложил кольцо и сказал отцу, понурил голову поручик, зачем? Самов-младший собрался с силами и, абсолютно чисто и членораздельно сказал, отец постоянно ставил в пример эту стерву, как мой родной отец мог считать, что дочь казнокрада может оставаться благородной барышней, ясно, кивнул я, что ж, все-таки я оказался прав, хорош бы я был, если бы Самов сейчас опять принялся отпираться, что-то у него еще осталось от совести, жалобу подавать не станете, еще раз уточнил Абрютин. Дождавшись моего покачивания головой, исправник деловито сказал, что ж, господа, вот все и решилось, но я пока не отправил своего сообщения ни губернатору, ни в военное ведомство. Василий Яковлевич полез в карман и вытащил из него револьвер. Вот этот револьвер мне передал господин следователь, сообщил исправник. Чей он? Поручика Хмелевского, отозвался коренастый. Вот и ладно, кивнул Абрютин, положив револьвер рядом с хозяином, долговязым поручиком. И вот еще, Василий Яковлевич выложил рядом с оружием 4 патрона. Господа, еще раз повторю, что доклад о вашем поступке я не отправлял. Мы не стали откланиваться, просто вышли из комнаты и отправились за верхней одеждой. А кто-то опасался, что отписываться придется. Уж не господин ли надворный советник о том переживал, хмыкнул я. А я подумал, писать все равно придется, уж лучше так. Мы с Абрютиным уже сидели в санях, когда со стороны дома послышалась стрельба, дождавшись, пока не прозвучит третий выстрел, вздохнули. «Не думал, что они так быстро все изладят», — хмыкнул я. «А чего тянуть?» — философски изрек Абрютин. «Я вообще поначалу считал, что у них духа не хватит. Нет, еще не все потеряно. Сами сходим или городового пошлем?» — поинтересовался я. «Придется самим идти», — вздохнул исправник. «Городового лучше за доктором отправим. Пусть зафиксирует». «Федышинский меня точно четвертует», — грустно заметил я, — «может удрать по-быстрому, ничего, мы потом все вместе графинчик уговорим, он все и простит», — бодро заметил Абрютин. «Дознание по самоубийству господ офицеров я проводить не стану, пусть военный суд этим занимается или полковой командир заботится, рапорт напишу, а ты распишешься, как свидетель, еще твой прежний рапорт придется переписать и городовых озадачить». «Ну да, револьвера в моем дворе не было, а рапорт я перепишу, бумага стерпит, и шума никто поднимать не станет. Нам с Абрютиным это не нужно, а уж военному министерству, тем более. Разумеется, государю доложат о тройном самоубийстве офицеров, но уж лучше так, чем суд над тремя дураками. А кто довел поручиков до самоубийства, никто не дознается. Будем считать, что офицерская честь». Эпилог. Письмо адресовано Гену Ивану Александровичу Чернавскому, проживающему в городе Череповце Новгородской губернии, по улице Покровской, в доме вдовы Селивановой. Для человека 19 столетия письма я получаю редко. А кто мне станет писать? Только родители. Вполне возможно, что у того Ивана Чернавского имеются друзья по гимназии и университету, не исключаю, что у него была любимая девушка. В 20 лет девушка обязательно должна быть, или не обязательно, но я-то со своими прежними друзьями не знаком, а если кто-то из приятелей и пожелал бы мне написать, так адреса никому не оставил. Думно было, так написали бы в Новгород, на старый адрес родители бы переслали, но до сих пор никто так и не написал, о чем я не слишком-то и переживаю. Напишут, так это же отвечать придется, а писать письма терпеть не могу. И девушка, если и была, то отношения завязались не настолько серьезные, чтобы скучать по Ивану. И я тоже не скучаю по незнакомой девушке. А здесь письмо из Санкт-Петербурга, от какого-то Налейкина, или Н.А. Лейкина. Семья Рождественская улица. В Петербурге целых 7 рождественских улиц. Офигеть! Вскрыв конверт, прочитав письмо, офигел еще больше. Немножко посидел, офигевший, собрал мысли в кучу. «Ну, Анька, Анна», — позвал я, только что-то потало за перегородкой, что-то считала или хозяйством занималась, а тут притихла. Письмо она не читала, но адрес видела. «Ну, коза, Анна», — повторил я, — «сейчас сам приду». Дверь в мой кабинет приоткрылась, просунулась хитрая мордочка Аньки. «Ась, не ась, а что?» — Поправил я девчонку, испытывая желание взять что-то этакое. Не слишком тяжелое, но такое, чтобы в руку легло. Валенок, например. И этим бы валенком, да кухарку мою, по мягкому месту. Что, Иван Александрович? Послушно поправила свою речь Нюшка. Анна, почему у нас в доме нет ремня? Так вы мне ремень покупать не заказывали, хмыкнула девчонка. Потом спохватилась. А ремень-то зачем? Разве плохо кормлю? Штаны спадают, или Елена Георгиевна сказала, что вы отощали. Так вы только скажите, я на обед и ужин побольше стану готовить. Только вы потом растолстеете, а толстых красивые барышни не любят. Невеста за вас замуж выходить передумает. Нет, точно убью эту девчонку. Конечно, потом пожалею, даже поплачу. Но вначале все-таки убью. Ремня нет, это плохо, печально изрек я. А чем тебя лупить? А за что меня лупить? Удивилась Нюшка. Еще и спрашивает. Да ее лупить можно просто так, для профилактики. Вначале отлуплю, потом объясню, за что, пообещал я. Мечтательно произнес. Эх, Анна Игнатьевна, надрать бы вам филейную часть. Филейную, это какую? Жопу, что ли? Я тихонько зарычал. Нюшка хихикнула, закрыла дверь. Судя по цоканью, поскакала на двор. Через две минуты вошла и торжественно вручила мне прутик. Вот, Вицу принесла. Сухая, но, если сломается, там еще есть. Только не томите, а быстренько отлупите. Да расскажите, за что лупили. Это что-то в письме из редакции. Да, страсть, как интересно. У-у, я прорычался, успокоился. Анька мне еще и чашку кофе притащила. Мартышка, вообще, сердиться на Нюшку, все равно, что злиться на кошку. Рассердишься, а потом становится стыдно, начинаешь чувствовать себя виноватым. Читай, деточка, протянул я письмо кухарке. Господин Лейкин, главный редактор журнала «Осколки», сообщал, что ему чрезвычайно понравился отрывок из «Приключений деревянного человечка», и он предлагает сотрудничество на следующих условиях. ГН Чернавский отправляет еженедельно не менее 200-250 строк, а редакция производит оплату по 8 копеек за строчку. Договор готовы прислать сразу. Автор волен в выборе псевдонима. После выхода повести в журнале, редакция готова опубликовать ее отдельной книжкой. Дождавшись, пока кухарка прочитает письмо, устало спросил: «Анька, как у тебя ума хватило? И почему со мной не посоветовалась? Если с вами советоваться, так вы бы не разрешили. А сказки вы интересные рассказывали. Жуть, как интересно. Жалко, если они пропадут. Напечатают в журнале или газете. Двойная польза, люди почитают, а вы денежки заработаете. Чучело ты», беззлобно сказал я. «Ага, чучело-мяучело», хихикнула Нюшка. «Ишь, запомнила. Зарекался я от плагиата. Ох, зарекался. Одно дело спеть песню, сделав вид, что не знаешь автора, совсем другое присвоить себе сказку. И ты все запомнила, что я рассказывал и все записала. Что-то запомнила, что-то досочинила», кивнула Анька. «Адрес я в вашем журнале нашла, две странички господину Лейкину отправила. Все отправь, так сказку присвоит, а деньги не отдадут. Но про деревянного человечка еще дописать надо. Я кое-что забыла». «Ладно, что уж теперь», махнул я рукой. «Допишем. Деньги пополам. Псевдоним только нужно придумать». «Псевдоним – вымышленное имя», пояснил я. «А давай, Жан Барак, Жан от меня, Барак от тебя».